Муратов явился в тот же вечер. Юлия Николаевна чуть не бросилась к нему на шею. Начались для нее лучшие дни ее жизни после выхода из института. Устраивалась ли у матери импровизированная вечеринка с смешанным обществом, в котором присутствовали и Левина с дочерью, и 2-3 небогатые подруги Юлии Николаевны, которых отыскала ее мать, и граф Риво, и младший Аносов, и Сухарев, и Муратов? Оставались ли все члены семьи в своем кругу, причем мать и тетка играли в пикет, а она с ним, с кузеном Пьером, садилась за рояль, играла и пела, смеялась или читала какой-нибудь новый французский роман? Бралась ли ложа во французском театре или русской опере, и они ехали все вместе в театр, а потом за чаем толковали о виденном и слышанном? Наставал ли понедельник, их абонементный день в итальянской опере, и она опять сидела в ложе, постоянно оборачиваясь к нему, слыша сзади себя его шепот, его дыхание? Везде и всегда ей было хорошо. Хорошо и хорошо, потому что он был с нею. Что нравилось ей в Муратове? Его стройная фигура и красивое лицо с страстными глазами, с вьющимися волосами? Его умение задушевно петь или умение ловко танцевать? Его оживленная, несколько насмешливая светская болтовня или его грустные, прочувствованные, искренние жалобы на свое убитое прошлое? Его умение вместо благодарности пожать руку, вместо слов объясниться глазами, вместо выражения сожалеть вздохнуть? Или, может быть, ей нравилось в нем и то, чего в нем не было и что навязывало ему ее воображение? Как бы то ни было, она любила его с каждым днем все более и более, и уже в ее воображении нередко рисовались картины их светлой супружеской жизни. Но что же это за жизнь? Она этого не знала, и перед ней носился какой-то розовый туман, какая-то область света, где будет жить и наслаждаться она любовью своего мужа. Но что такое любовь мужа? Ведь и теперь он ее любит. Для чего же он стремится поскорее жениться на ней? Для чего ей самой хочется выйти поскорее за него замуж? Почему в романах все любовники стремятся соединиться узами брака, и когда соединятся, автор обрывает роман? Должно быть, в этом есть что-то таинственное, что-то непередаваемо светлое, лучезарное. О, когда он скажет ей «ты моя жена», как сильно, сильно забьется у нее сердце, предчувствуя начало нового блаженства любви. Когда она думала обо всем этом, в ней пробуждался и непорочный ребенок, и институтка, наслушавшаяся полубессмысленных толков подруг о любви, и девушка, уже испытавшая какой-то сладкий трепет при чтении всех этих поэм, повестей, романов, где любовь ставилась на первый план. Точно в ней была вся цель жизни, точно ею исчерпывался весь смысл общественных отношений. В обществе, между тем, уже громко начинали говорить, что Муратов – жених Сухаревой. Их видели постоянно вместе в ложе, их видели катающимися в сопровождении старухи Сухаревой по Невскому. Этого было довольно для возбуждения толков. Все завидовали Муратову, и потому все порицали эту партию. Старший Аносов выходил из себя и делал сцены жене, хотя из этого не выходило никакой пользы. Мария Николаевна не могла ничего поделать и сознавала только все яснее и яснее, что сестра права, называя ее несчастной. Мало того, в душу Марии Николаевны начинало закрадываться сознание, что она, Мария Николаевна, действительно была бы в 1000 раз счастливее, если бы она была женой Муратова, а не Аносова. Ее начинали больно колоть упреки и выговоры мужа, его вечные грубые выходки насчет того, что не мудрено, если Жак Сухарев ведет себя безобразно, если старуха Сухарева поступает бестактно, если Жюли начинает открыто ветреничать, так как чего же и ждать от семьи людей, играющих в свете роль парвеню, выскочки, чуть не вчера вышедших из мужицкого дома господина Распопова, Протопопова или, как его там звали, вашего дедушку. «Зачем же он на мне женился?» — думалось ей. «Он говорит, что Муратов женится на Юлии ради денег. А он? Разве он любит меня? Разве он когда-нибудь любил меня? Да сестра права, что я несчастна. Но что же мне делать? Теперь тужить поздно. Надо покориться. Надо делать то, что ему хочется. Но как же исполнить его требования насчет Жюли? Все говорят о ее свадьбе, и я не могу этого переделать, не могу помешать свадьбе. А толки все росли и росли. Предмет был интересный. Сухаревых в столице немного, и не толковать о такой невесте было невозможно. Муратов не поддерживал ходивших толков, но и не опровергал их. Он старался реже являться в обществе, чтобы дотянуть кое-как до свадьбы. Его денежные средства были плохи. Занимать еще у Кречмера он боялся,